Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы. И да, привет. Сбылась моя мечта. Я покрасил все-таки стену в черный цвет. Теперь я как настоящий, как гоблин. Я теперь как гоблин. Да, у тебя теперь вообще все черное. То есть можно было сказать Man in Black, но у тебя даже фон черный. Единственное, тебе надо бы... Просто голова, говорящая голова теперь. Да, вот теперь в буквальном смысле, теперь тебе надо избегать черных футболок. То есть надо, чтобы у тебя футболка была какая-то светлая, потому что складывается впечатление, что у тебя голова живет отдельно от туловища. Понял? Вот так вот она летает по экрану. И как в фильмах ужасов 80-х. А, ну здорово, мы же на них выросли, поэтому возвращаемся к истокам. Так что все, начинаем тогда с боевой обстановки. Если бы тебе еще черное кресло, вообще было бы четко. То есть знаешь, вот красный череп, лоб и блики в очках, короче. Да, я, слушай, не настолько богат, чтобы каждый год менять кресло себе, так что придется пока потерпеть вам старое кресло, вот, но когда оно износится, я обязательно куплю черное. Что у нас? Боевая обстановка, хорошая новость. Да, сегодня по Авдеевке, да, то есть у нас противник, во-первых, очень много пленных на Авдеевке. Вот, ну, давайте начнем с того, что там по разным подсчетам в Авдеевке, вот в этом полукотле, ну, почти уже котле, ну, там 2 километра вроде бы как осталось до того, чтобы полностью зажать в котел, как бы, основную часть города. Вот на Авдеевском направлении у противника группировка по разным подсчетам от 3 до 5 тысяч. То есть это, в принципе, немало. Это немало, это примерно можно сравнить с Дебальцевским котлом, хотя там побольше было, там у них погибших только больше 3000, но вот примерно, как бы, примерно так. Вот, это достаточно, ну, это, ну, достаточно большое количество, причем там в основном профессиональные подразделения, то есть там не какие-то мобики, которые не знают, что делать. Тем не менее, всю ночь у них там была паника, у них там куча friendly fire, они не знали, куда идти. Вот сегодня появились видео, где они говорят, мы вообще не знаем, должны куда-то эвакуироваться, куда, непонятно. Побросали раненых своих. В общем, там такое у них, такая жесткая неразбериха всю ночь и весь день сегодня происходило. Азовцы, запрещенная в России организация, да, они постоянно жалуются на авиабомбы, о том, что у нас в день на Авдеевку мы сбрасываем от 60 до 80 авиабомб. На самом деле, да, наши летчики, они эту, примерно цифры эти подтверждают. Причем противник говорит, что потери очень большие от этих ударов. Плюс активно мы применяем FPV-дроны, артиллерию. То есть там у укров очень все сложно. И вот получается за ночь и утро нам удалось отжать вот самую южную часть, там где была база ПВО, да, когда-то. И вот там есть такая, ну, зенитная часть. Там есть еще позиции Чебурашка. Это вот окраина Авдеевки, там, где она примыкает к объездной кольцевой Донецкой дороге. То есть уже под нашим контролем. То есть юг, мы полностью базу зенитной части взяли ПВО и позиции Чебурашка. А дальше на севере у нас, там, где автозаправочная станция, там мы полностью под контроль взяли. То есть нам удалось, получается, разрезать Авдеевку на две части. Вот есть основная часть, а есть еще вот северо-западная часть. Вот сейчас перерезали на две части, и наши бойцы закрепились там в лесопосадке в направлении населенного пункта Ласточки. Вот. Поэтому, в принципе, ситуация на Авдеевке, то есть противник пока еще не сбежал. Вот, но ситуация там, конечно, критичная. Также вот в районе Донецкой фильтровальной станции у нас было продвижение небольшое. Вот, поэтому тут момент какой? Во-первых, нужно понимать, что несмотря на это, противник все равно огрызается. Противник силен, у противника работает тоже артиллерия, FPV-дроны активно. Вот. Тем не менее, наши стальные парни продолжают двигаться. Вот, скажем, дороги, которые, по которым можно уйти из Авдеевки для ВСУшников, они практически все простреливаются. Тем не менее, вот те дороги, которые не основные, вот есть более-менее асфальтированная, ну как, пригодная к движению, это на Орловку единственная дорога, которая простреливается. Есть еще дороги такие грунтовые, но они, ну, мягко говоря, в такую погоду, а сейчас на Донбассе плюсовая температура, ну, в районе Донецка, да, там грязь, там по колено грязь, то есть там по этим дорогам двигаться мобильно, ну, не получается, поэтому укры пытались мелкими группами выходить. Этой ночью они начали друг по другу стрелять, там куча friendly fire, вот в радиоперехватах там просто укров паника. Вот, в данном случае тут интересный момент какой. То есть можно было бы допустить, что противник мог обратиться к нашей стороне и сказать: так, все, мы Авдеевку оставляем, дайте нам выйти, мы уходим, короче, не надо нас убивать, как бы, да. И я просто фантазирую, скорее всего, такие попытки, как минимум, командиров на местах ВСУ переговаривать с нашими, они как бы, скорее всего, были. Вот, но, скажем, по настроениям наших бойцов, наших офицеров, задача постараться не выпустить никого из Авдеевского котла, убить как можно больше живой силы противника, ну, про технику можно не говорить, это понятно, и вот нанести противнику максимальный урон. Вот те, кто сдаются в плен, их принимают, то есть там никаких... таких моментов, что там пленных не берут и так далее, нет. Конечно, берут и на самом деле, более того, предлагают сдаться, вот, для того, чтобы укры могли сохранить свои жизни и не сражались там до последнего, там, подрывая себя гранатой и тех, кто подходит к ним, как без наших солдат. Да? Поэтому, в принципе, там такая работа боевая, правильно налаженная идет. Но те, кто хочет сбежать с Авдеевки, то есть те, кто хочет сдаться в плен, их принимают, организовывают выход и так далее. Те, кто хочет сбежать, по ним работает артиллерия, авиация в том числе. Вот. Поэтому там, скорее всего, у противника ситуация такая. Или сдохнуть, или сдаться в плен. Вот как-то так. Кстати, я хочу сказать, что... Ну, вообще, я смотрю, значит, некоторых экспертов, да, и они заявляют, что когда перекрыты все дороги, это считается полный котел, как бы, да, остались только дороги это по полям. Оперативное окружение считается. Да. Ну, как бы, кто-то говорит, что это котел уже, когда тебе нет дорог, по которым ты можешь быстро выезжать, да, тебе только надо выходить полями там и так далее. То есть это, и плюс там такие дистанции, что ну, где-то там 300 метров, где-то километр, то есть где могут наносить, значит, оружие. Ну, хорошо, пускай будет. Да, дороги оперативные. Есть, просто они под огневым контролем, они неудобны для эвакуации, они под огневым контролем, да, это оперативное окружение. Полное, знаешь, если мы там физически присутствуем. Меня что удивляет вообще в этой истории всей, да, это, знаешь, как сказать, ну хорошо, когда ты попал первый раз в котел, ну, это для тебя это может быть, ну, как бы сюрпризом. Когда ты попадаешь там второй раз в котел, для тебя это как бы уже должно быть, ну, возможно, не знаю, может быть, не повезло, или какие-то факторы были против тебя, да. Но когда ты регулярно попадаешь в котлы, ну, это уже как бы становится странным, да, в плане там, ну, а все ли вообще хорошо у людей, которые там командуют, да. Вот мы, кстати, да, критиковали там... Значит, когда противник, ну, была информация, все били колокола, что будет наступление на Балаклею там, и так далее. Мы предупреждали, никто ничему не верил. В итоге произошло, значит, наступление на Балаклею, наш фронт рухнул, да, мы выходили, но у нас там не было катастрофы. Да, там были проблемы, мы бросали технику какую-то, которую не успели эвакуировать, что-то было, значит, в рембатах, ну, достаточно много техники, да, мы оставили, ну, какие-то подразделения не успели предупредить, но они были малочисленные, это были не тысячи человек, да, но какие-то подразделения попали в плен, да, просто потому, что до них Ну, их не предупредили, или просто большое количество людей и про кого-то забывают. Ну, мы уже много раз говорили, что это хаос, да? Но все равно нам удавалось выходить всегда, выскользнуть в самый последний момент, да? То есть не было такого, что группировку раз и захлопнули, да? Значит, Балаклейское, Херсонское направление, там командовал, ну, во всяком случае, в медиа было известно, да, командовал Суровикин, и он вроде как взял на себя этот выход, сказал, что будет трудное решение, он как бы сделал себя, ну, как бы виноватым в плане того, что мы оттуда будем выходить, да. Из Херсона мы вышли, несмотря на то, что там была водная преграда, причем большая водная преграда, да, мы вообще эвакуировали все подразделения, которые были, да, и все, что можно было вывели. То есть там отход, отступление, тактическая перегруппировка, там была выполнена на 5 с плюсом. Здесь мы видим, что здесь каждый котел какое-то крушение, там, вот просто вот, ну, реально, да, либо какие-то сумасшедшие потери, там, в удержании последнего дома девятиэтажки, там, как в Бахмуте, да, казалось бы, ну зачем тебе эта девятиэтажка, что ты с ней будешь делать, с этой девятиэтажкой, да, но нет, последнее здание держит, и там за последнее здание про Лупилова, Молотилова, в итоге куча потерь, кое-как отошли, да, и, ну, все, даже не то, что там мы говорим, да, вот мы можно почитать экспертов там заграничных, да, западных экспертов, которые пишут, что в Бахмуте были большие потери, да. Но это, ну, какой-то опыт уже ж можно было, не знаю, из этого вынести, да, что вас постоянно берут в котлы, то есть, ну, если вы видите, что вам вбили один клин сначала, да, потом вам вбили второй клин с другой стороны, но уже понятно, что рано или поздно вас будут там закручивать с двух сторон, да, но это очевидные вещи. Да, почему, блин, не брать и не вытаскивать оттуда боевые подразделения, чтобы сохранить костяк подразделения, да? У нас он, Кутузов, да, отступал, Москву спалил, чтобы сохранить войска. А тут, блин, за село, за какое-то 20-тысячное рубятся и просто в топку закидывают самые боевые подразделения. Я даже не считаю, я даже, ну, там, не... Ну, не заступаясь там за эту третью штурмовую окрымую бригаду, да, но если она у вас самая боеспособная, если это подразделение, которое способно там где-то прогрызать оборону противника, да, то зачем же вы его берете, бросаете в самое пекло, уже когда ситуация все критическая, уже все, вы ничего сделать не можете, зачем туда бросаете этих бедолаг, не пойму. То есть вы хотите, чтобы они второй раз попали в плен? Экстракшн 2, что ли? Я не пойму. Там воюют боеспособные, значит, пацаны наши. Да? Там Донецкий корпус воюет. Там много донецких подразделений там, с ветеранами, которые знают, как воевать и все. Там, вы там третьей штурмовой бригадой никого не удивите. Это ей можно удивить, когда вы вот там какое-то подразделение, возможно, из мобилизованных людей там, да, стоит, и вот попытаться там, значит, таранить этой бригадой, значит, мобилизованных. Но когда стоят люди, которые, значит, с 14 года воюют, и командиры, которые с 14 года руководят войсками, и вы хотите их напугать третьей окрымой штурмовой бригадой, я не уверен, что там кто-то запаникует. Там даже будет честью разбить, значит, лыцарей этих и как можно больше взять в плен. Собственно говоря, что и было. Даже дело не честью, будет такой боевой азарт, боевая ярость, наоборот, ну, как бы побольше навалять им и побольше оставить их на земле. Это же как с западной техникой, да? А, леопарды, да, класс, да, давайте, да. Так же и здесь. О, пацаны, там к нам перебросили третью штурмовую, все, давайте там, ну, нам надо проявить все мастерство для того, чтобы как бы у них ничего не получилось. Да. Поэтому, ну, я не знаю, просто неужели там самим вот просто этим людям, которые командуют этими, значит, ну, направлениями, им своих бойцов не жалко, да? Они разбрасываются, получается подразделение там какое-то время воевала на Авдеевке, там, да, там несколько месяцев были бои, то есть там подразделения появили, ну, получили боевой опыт, да, все равно, даже если там были где-то мобилизованные, они уже не мобилизованы, да, как, значит, наш противник смеялся над чмобиками, ну что, на всех направлениях наступает российская армия, как вам чмобики, понравилось от чмобиков получать? Со всех направлений откатываетесь. Ну вот вы досмеялись. Поэтому там тоже, да, возможно, перебросили каких-то в Авдеевку, значит, сначала мобилизованных, да. Потом через 2-3 месяца боев в Авдеевке они уже не стали, они уже не мобилизованы, они уже, ну, бойцы, потому что на войне там прокачка идет там день за 10 сразу, если там бои идут. Поэтому, конечно же, такой личный состав, ну, как минимум, было спасать, вытаскивать, выводить и все, а не просто его тратить в надежде, что сейчас еще мобилизуют и дадут нам новых. Но новые-то ничего не умеют. Эти-то умеют воевать, а новые ничего не умеют вообще. И получается, что сами вот Бахмут, такой был показательный момент, да, когда там просто Вагнера, просто как наждачка, просто сточили все, все подразделения, которые может там список подразделений был там, начиная там от ССО, заканчивая всякими ТРО, кем только не заканчивая, да, Вагнера просто взяли как напильником, сточили просто их и все, там они на 70% все были обескровлены. Вон, постоянные были, да, сообщения на тот момент, что там госпитали битком, там кровь, там сбор крови, там, да, то есть постоянные были, значит, удары. Но я уже не пойму, мне уже, знаешь, самому интересно, вот люди заканчивают, причем такие вот именитые какие-то академии, явно, что там, ну, наверное, преподают какому-то оперативному мастерству, там, стратегическому, тактическому, да. Это мы, самоучки, мы там пытаемся сами додумать что-то, да. Но вас-то этому обучали, тем более вы обучались в те годы, когда это еще была советская школа, то есть там подходили, значит, ну, творчески к этим всем моментам, да. Еще война была не забыта, Великая Отечественная, да, то есть, значит, на основании ее опыта вас обучали. Вы же не просто там вас учили на основании сирийской кампании, где мы просто гоняли чуваков на джипах, да. Их же, вас же учили на, там, где корпуса, армии, то есть, ну, глобальные, значит, баталии, да, и что вообще делают. Даже, значит, Алексей Прекрасный Арестович не выдержал вчера. Ой, возмутился, сказал, что это, как это может быть такое? Что это может быть? Ну, то есть смысл какой? Просто, ну, если вы понимаете, что вам уже вбили, значит, два клина, да, и вот начнется окружение, ну, но явно же, что у России больше средств, сил, и да, у нас нету таких точных ракет, как «Хаймерсы», да, но мы вас просто можем, просто вокруг ваших позиций перепашем все, значит, фабами. Даже если мы не будем попадать, но они так взрываются громко, что просто люди будут очень сильно бояться, они не смогут сидеть в окопах, они все равно захотят отходить. Тут страшно даже не звуки, там есть же для этого тактические наушники. Страшно то, что ФАБ, даже если не попадает, то все позиции осыпается земля. И тебе надо или срочно под обстрелом зарываться, или куда-то уходить. Как бы. Вот и все. Там братан, я просто помню, когда прилетел ФАБ 500-й, укры сбросили. Это первый раз, когда я с этим столкнулся, это Славянск был, июнь. И они сбросили где-то между Семеновкой и Черевковкой, короче, бахнули ФАБ. Я тогда спал как раз в подвале дома. Я просыпаюсь, все осыпалось, думаю, блин, что за фигня, как бы. Думал, сейчас выйду, а вокруг понял, как это в ядерном апокалипсисе уже нету нашего, блин, райончика, короче. Выхожу, вообще ни дыма, ни фига. Это упало где-то там за километр, понимаешь? Я, блин, в подвале это почувствовал. Поэтому когда кидают им на Авдеевку по 60-80 фабов, то я даже боюсь представить, что там с этими там блиндажами, и вот там вся земля, она осыпается. А это так, как звучит мелочево, ну, осыпалась земелька, да, но для боевых условий, когда ты должен по окопам перемещаться, заниматься боевой работой ежесекундно, а у тебя тут везде земля осыпается, тебе надо там что-то перелазить, а там где-то осыпалось, тебе уже надо, ты уже выше уровня земли, голова торчит или еще что-то, уже это серьезная проблема. Вот. Но учитывая, что у нас управляемые сейчас в основном авиабомбы, то там погрешность, ну там по-разному проценту. Точно в цель бьет минимум 60%. Поэтому вот как-то ну, так. Это еще тактические наушники не помогут от ФАБа или от ФОБа, или от еще как-нибудь, потому что нет, если там, рядом там ты туда. Ощущаешь, когда взрыв, вот мы, значит, в Мариуполе волну, были, да. Специально я смотрел, рядом с нами около 900 метров там падали бомбы, я не знаю, какие это были бомбы, 500-килограммовые, 205-килограммовые, да, или больше, но... Уже вот на 900 метрах ты, значит, взрывную волну ощущаешь тактильно. То есть, если тебе даже наушники не позволят услышать, там, ну, ее задавят, да, то, ну, вот, во всяком случае, взрыв ты уже чувствуешь, как бы, что он... ну, понятно, что ты сидишь и думаешь, что следующий попадет именно в тебя, и это, ну, не дает тебе, как бы, сидеть спокойно на позициях. Поэтому... Конечно же, это неприятно. Поэтому я не знаю, просто, ну, для меня вот просто удивление, что, ну, один котел, ну, второй котел, ну, третий котел, ну, четвертый, ну, что за прикол? Ну, вот, ну а, знаешь, как будто мазохисты какие-то, вот честно. Знаешь, им нравится, что их, короче, постоянно набутыливают в котлах. Вот почему-то такое ощущение там, да? Явно, что... Ну, явно, что вы, вам придется оставить этот населенный пункт, ну, либо вы его оставляете и... Значит, готовите новые позиции, более там, ну, не знаю, там, подготовленные, да, чтобы там, может, какие-то ловушки для нас, может, какие-то сюрпризы для нас, да, но нет, они вот терпят, да, над собой издевательства, теряют кучу личного состава и в итоге все равно выходят из этого населенного пункта. Ну, то есть, как бы, что движет, непонятно, как бы, ну, очень, очень странная, короче, тактика, да. Вот они нас обвиняли в закидывании мясом, но, по-моему, да. Очень смешно получается. И, кстати, да. Где хваленная натовская тактика? Мне интересно. Блин, закидывание мяса. А по факту, вот 23-й год и начало этого года показал, что они друг в друга закидывают мясо, да, во всех смыслах, и прямых, и переносных. Вот. Тут момент в чем еще, на что хотелось бы обратить внимание, что вчера, по-моему, уже говорили об этом, чтобы всегда люди, когда вот речь идет о котлах, полукотлах и так далее, понимали, что в этом месте линия фронта офигенно удлиняется. То есть вот весь вот этот ободок котла, это линия фронта, где надо силы и средства сдерживать, как бы, да. То есть если их вывести, то останутся силы даже на другие участки дырки закрыть. Вот, да, это... движение двухстороннее. То есть понятно, что и мы больше сил задействуем, да, на этом участке. Но в такой конфигурации находиться внутри в мешке шансов очень мало на то, чтобы сохранить личный состав и технику. Поэтому в таких ситуациях, конечно же, правильно отступать сразу. Причем вот чувак, на которого ты ссылаешься, да, вот Арестович, против которого... Алексей Прекрасно Арестович, знаешь, как у боксеров. Имя, кличка. Алексей потом... Прекрасный Тихо Говорящий Арестович, да. Он тоже, кстати, много раз говорил о том, что надо, и как только силы сравнялись по потерям, то есть если сначала они в обороне теряли там одного человека, да, а мы там, предположим, в атаке 10, то надо держать оборону. Как только, значит, силы сравниваются, допустим, они теряют одного, и мы одного, то, значит, надо срочно, значит, отступать, потому что потом будут потери с нашей стороны один человек, а с их стороны, ну, грубо говоря, 10, понимаешь? Поэтому вот этот... Конечно. Вот эту, скажем так, этот экватор надо четко, короче, мониторить. Как только пошло больше потерь, чем было, значит, надо срочно брать гарнизон, сворачивать и выходить. Вот, кстати, да, все обвиняют Стрелкова, предположим, да, вот моя любимая тема, что вот он вышел из Славянска. Вот если бы он не вышел, у Стрелкова была бы точно такая же ситуация сейчас, да, где, значит, было бы окружение, и вот даже Дани, возможно, не было бы с нами на Цепсу. Вот, да, было бы хуже ситуация. Во-первых, нам до своих очень далеко, километров 90, да. То есть мы там вообще где-то на отшибе вселенной были, блин. Во-вторых, не было бы никаких ДНР и ЛНР. И ЦИПСО бы не было. Ну, СВО, наверное, тоже, да. То есть это, ну, даже об этом думать страшно, потому что мы, когда вышли, мы, по сути, реально дали веру тупо ополченцам Донбасса. Братан, все, остановись, я да, понимаю. Да. Это твоя любимая тема, мы можем на тему Славянска... Нет, это был крутой период просто был, да, реально. Ну, я знаю, 14-15 год, я тоже, знаешь, вспоминаю всегда со слезами на глазах и сединою на висках, вот. Кстати, тогда еще не было вот этой вот, знаешь, бюрократии армейской. То есть тогда у нас командиры были те, кто, у кого коллектив, в принципе, выбирает, то есть лидеры... Да, они назначены кем-то. Ну, были и назначены, но в основном вот было так на земле, как бы, да. Не было там разных документов. Инициатива была у нас. То есть мы вот сидим на позициях, слышим, там где-то техника идет. О, давайте сгоняем там кого-то, бахнем. Давайте, погнали, короче, понял. То есть, ну, много было классных моментов. А потом пришли все документы, командиров ярких выдавили. Некоторые, так сказать, офицеры, которые... не совсем были фронтовыми, и фронтовых командиров полевых многих выдавили, как бы. И, ну, в общем, такие процессы не очень хорошие. Хотя, понятно, должна быть система, дисциплина, все это понятно, что ополчение не может в долгую перспективу быть эффективным. Но почему нельзя было сохранить позитивные стороны ополчения и внести позитив от армии, а просто вот все взять вот так и переломать, и внести какой-то бред, блин. Просто тупорылый бред. Я не понимаю. А я хочу, знаешь, что, пользуясь случаем, раз мы уже затронули тему 2014-2015 года, я хочу спасибо сказать Александру Сергеевичу Ходаковскому, что он в 2022 году дал нам, значит, вот поностальгировать и вспомнить, как, значит, было в 2014-2015 году. Он нас принял в свое подразделение без всяких проблем, как вот, собственно говоря, было это в 2014-2015 году. Мы просто приехали с вещами и сказали, что мы будем воевать, вот у нас есть, значит, техника специальная, мы, значит, вот расчет БПЛА, он сказал, все, запишите, значит, их в списки, что это наше подразделение, выдайте им оружие, и все. И, собственно говоря, мы просто поздоровались с человеком за руку, значит, вступили, значит, в обязанности, и уже там, по-моему, дня через 4 мы уже были в Мариуполе в составе 5-го рейнджерского батальона ДНР. Поэтому вот... такое была возможность окунуться вот в те времена, когда не было никаких обязанностей, приказов, надо ждать, что тебя отдадут каким-то приказом полгода, потом тебя увольняют полгода каким-то приказом, а просто вот мы приехали, мы готовы выполнять боевые задачи. Все, ребят, хорошо, что у вас есть? То-то, то-то, то-то, все, давайте, переезжайте в Калиновку, там такой-то, такой-то командир роты, все, в его интересах работайте. Мы есть и погнали, все, вообще... Вот это, значит, заслуга командиров, которые еще вот, значит, да, с 2014 года служат. Вот. Но сейчас, я не знаю, там подразделение меняется, все реорганизовывается, внутренние войска реорганизовали, теперь это Росгвардия, какие там задачи. Ну, надеюсь, что у этих ребят из, значит, 5-го батальона все хорошо, и, значит, они выполняют дальше боевые задачи в интересах нашей страны. Вот. Сегодня также еще... Алексей Анатольевич Навальный умер. Да. Тут на что стоит обратить внимание. Ну, естественно, там многие сразу западные, прозападные, проукраинские начали рассказывать о том, что это Путин убил. Вот эта вся фигня, как бы, да, бред. Тут сразу вопрос задается. Во-первых, у меня две версии. Первая, основная, что это просто, ну, блин, просто чувак умер, как бы, да, ну просто по состоянию здоровья, да как угодно. У меня некоторые товарищи, знакомые, они и в 40, и в 42 умирали, как бы, от сердца. Просто сейчас, понятно, экология, стрессы, все эти моменты, и мужики иногда рано уходят. А тем более, находясь там где-то в тюрьме, его там постоянно какой-то в дисциплинарный какой-то изолятор сажали. Что-то. Ну, то есть, понятно, что это могло быть. Я, скорее всего, к этому склоняюсь. Но есть некоторые косвенные признаки, которые говорят о том, что это очень сильно было выгодно Западу. Потому что это произошло менее чем за месяц до выборов президентских. Да? Вот, что нам очень невыгодна его смерть. Вот, а Западу выгодно. Но есть еще один косвенный признак. Какого-то хрена жена Навального сегодня в Мюнхене на конференции. То есть... она приехала на конференцию раньше, чем он умер. Это не в результате, вот он умер, она такая помчалась из Америки там в Мюнхен или где там она живет, да? То есть она, вот ее выступление какого-то хрена, вот о нем все уже давно забыли, никто и западные СМИ не писали. А тут опачки, ее приглашают на конференцию в Мюнхен, и она, и Навальный в это время умирает. Вот, блин, такое странное совпадение, да? Вот. Поэтому, но на что еще стоит обратить внимание? На реакцию укров. Вот, и на реакцию Запада. То есть Запад как-то так, ну, типа, окей, короче, там мы... во-первых, они, понятно, они это все подают с таким посылом, что для большинства жителей России Навальный был действительно лидером, светочем, и мы скорбим с большинством россиян, как бы. Вот эти все пафосные этих гейские приколы, как бы, да. Вот. Но интересно посмотреть на реакцию украинских информационных ресурсов, где они там просто над ним орут, просто прикалываются. То есть они там публикуют фотографию, где в темноте как будто Буданов. Вот, то есть что Навальный видел, последнее, что Навальный увидел перед смертью. Да, тут темнота и так ну, лицо Буданова так в темноте, короче. Вот. То есть, ну... В общем, это хороший показатель для некоторых российских оппозиционеров, что, ну, чуваки, как бы, вы даже не только для западных хозяев, а даже для коллег по шестерению, по прислуживанию перед западными хозяевами, для таких коллег, как украинские шестерки, вы для них клоуны, как бы, такие же, да. Ну, поэтому здесь, в принципе, вот, ну, я все-таки рассматриваю, что это смерть, это случайность, как бы, да, просто такое совпадение, что жена Навального в Мюнхене, выборы скоро, менее месяца осталось. Я даже не могу представить, что западные спецслужбы имеют возможность на наших охраняемых объектах, вот там, где вот Федеральная служба исполнения наказаний, как бы, да, вот на их хозяйстве способны что-то такое исполнить. Я просто, ну, гоню эти мысли прочь. Я вообще, ну, не верю, что это возможно. Поэтому вот основная версия — это, конечно же, природная, естественная смерть. Ну, конечно, у человека были большие стрессы, да, он находился, значит, за решеткой, плюс там, я так понимаю, я, честно говоря, не следил за его там этой ситуацией, да, но там по слухам и по каким-то новостям, которые мелькали, значит, в телеграм-каналах, ему там дали какие-то большие сроки, поэтому, конечно же, ну, на тебя это как-то влияет. Ты если там идешь, думаешь, блин, там мне еще там 17 лет сидеть, да, ну, это, представляешь, там это я, если выйду, то я там выйду там в 60 лет, там, да, жизнь пролетела там и так далее. Конечно же, это все стресс, это все нервы, и, конечно же, это все влияет на, значит, влияет все на тебя, учитывая, что там нехватка витаминов, там, нехватка еще чего-то, да, что прогулка это считай, там, за счастье или еще что-то подобное, да. Поэтому, конечно же, по естественным причинам вполне возможно что-то и произошло. Вот. Я, кстати, абсолютно, я вот смотрю, там некоторые там какие-то мемы делают, еще что-то, абсолютно не испытываю никакой радости, что умер Навальный, да, потому что мне по-человечески его жалко, по-человечески жалко его семью. Почему? Потому что все равно человек был медийный, да, мелькал там на Ютубе, да, Ютуб предлагал, значит, его видео в рекомендациях, там, да, какие-то там большие, там, миллионные просмотры были, да. Я еще раз повторюсь свою позицию по поводу Навального, да. Если бы Навальный просто снимал бы видео какие-то с, значит, с коррупцией, да, и показывал, что вот коррупция есть, на нее надо обращать внимание, да, то, в принципе, таких каналов, и телеграм-каналов, и ютуб-каналов, таких каналов очень много. Да? И я думаю, что Навальный и до сих пор бы снимал бы эти видео, и до него бы не было никому дела. Да? Вся проблема Навального в том, что он призывал выходить людям на митинги, значит, нарушать закон и так далее. Да? Там что-то... Много молодежи выводил на улицы, молодежь страдала, молодежь по, значит, своей неопытности там получала сроки, да, и тоже их судьба под вопросом находилась в плане того, что карьерный рост там какой-то мог быть, его он ломался и так далее, да. А самая главная ошибка Алексея в том, что он начал заигрывать, значит, с иностранными посольствами, да, очень часто все они ходили, оппозиционеры, в иностранные посольства, в американские и так далее. А мы понимаем, что иностранное посольство – это не просто где сидят чиновники, да. Посольство – это где сидят спецслужбы, значит, той или иной страны. То есть, когда ты приходишь, значит, в посольство и контактируешь там, значит, за свободу слова с каким-то чиновником этого посольства, то это сидит разведчик, да, и который, ну, оценивает, анализирует ситуацию, как тем или иным способом можно повлиять на обстановку в Российской Федерации, да. То есть митинги выводились, да, мы не знаем, может, эти митинги выводились как раз-таки по заданию, которое ему давались, значит, в посольствах этих. А это уже говорит о том, что ты не просто блогер, который снимает видео о коррупции, да, что какой-то чиновник там, значит, что-то украл из бюджета. Это все, понятное дело, есть, да, и это есть в любой стране, и с этим, конечно же, надо бороться. Да? Но когда ты уже получаешь задачи от, значит, спецслужб другой страны для того, чтобы развалить нашу страну, конечно же, на тебя рано или поздно обратят внимание, что, собственно говоря, и произошло, да, после его выезда за границу, когда он якобы был отравлен, да, но мы видим, что после такого отравления он якобы пришел очень быстро в себя. Вот, там встречался с, значит, с политиками, то есть понятное дело, что собирались, значит, каким-то способом пытаться устроить здесь что-то, наверное, подобное украинскому Майдану. Поэтому, конечно же, это все эти заигрывания со спецслужбами зарубежными, они закончились плохо. Да? И вот то, что произошло с Алексеем Анатольевичем Навальным, должно быть для многих других людей уроком, что если вы хотите поиграть в эти игры, да, значит, с ЦРУ, там, еще с какими-то спецслужбами, которые занимаются именно, значит, оранжевыми революциями, да, то вы должны понимать, что это не всегда, потому что большая часть оппозиции и, собственно говоря, те люди, которые работали в штабе Навального, они смогли выехать за границу, да, но не всегда, но бывает так, что это, но заканчивается не очень хорошо. Поэтому всегда надо перед тем, как что-то делать, надо 10 раз подумать. Хотя я не знаю, что случилось с Алексеем. Конечно же, ну, но меня это не радует. То есть я не собираюсь делать мемы с Навальным, что Навальный умер там. Так, ну что, все на сегодня? Да, давай привет ребятам передадим. Ребята, все, кто сейчас в зоне проведения специальной военной операции, вы красавчики. Вот, просто стальные люди. Спасибо, что вы есть, что вы так быстро с начала специальной военной операции смогли адаптироваться и, скажем так, изменить мотивацию, да, сейчас просто инициатива полностью в ваших руках, и вы идете вперед. Поэтому благодаря вам победа будет обязательна, и она будет в обозримом будущем, и это хорошо. Берегите себя, берегите своих близких и помните, что вы лучшие люди страны. И когда вернетесь с победой обратно в тыл к своим семьям, помните, что героем быть – это не только какие-то права, но еще очень серьезный груз, серьезные обязательства. А я хочу передать привет, значит, ребятам, которые раненые, по традиции уже передаю привет этой категории, да, много наших подписчиков, которые с начала СВО пошли на фронт, получили ранения, сейчас восстанавливаются, вот хочу им пожелать крепости духа, значит, как можно быстрее восстановиться, кто хочет продолжить, значит, свой боевой путь, как можно быстрее, значит, залечить раны и вернуться. Кто уже не сможет, допустим, по причинам ранения, да, участвовать в боевых действиях, то им желаю как можно быстрее восстановиться и, значит, адаптироваться к мирной жизни, значит, найти себя, и чтобы у вас уже в мирной жизни все было хорошо. Поэтому всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.